Глава 14. Роман. Света говорит, что надо ехать. Времени в обрез. Голос у нее ровный, собранный. Но потому, как она избегает моего взгляда, я понимаю. Ее штормит не меньше моего. Нас обоих штормит. Мы же близнецы. После корпоратива мне нужно кое-что тебе сказать. Произносит она, поправляя ворот шубки. От этих слов у меня под желудком сразу сжимается холодный ком. Что сказать? Какое кое-что? Хорошее? Плохое? Решила простить или наоборот? Больше не хочет ни шанса, ни попытки, ни меня. Я боюсь спрашивать. Боюсь услышать то, что разрушит последние надежды. Но она уже идет к двери. Корпоратив ждать не будет. Света быстро собирается. Короткая белая шубка, такие же белые сапожки, пушистый головной убор. Красавица. Моя или уже нет? Под гримом заплаканные глаза. Но она ловко маскирует все. Я смотрю на нее долго. Слишком долго. Так, что она смущенно отводит взгляд. Я бы взял ее за руку, но боюсь. Боюсь надеяться. На корпоративе привычная суета. Шум, смех, запах мандаринов и хвои. Музыка, светящиеся гирлянды. Сотрудники подходят, жмут руки, поздравляют. Я продолжаю работать в образе Деда Мороза. Света в роли Снегурочки. Мы поздравляем всех подряд, улыбаемся. Вокруг нас радость и смех. А между нами висит напряжение, которое чувствуется. И от него неприятно и тревожно. Света смотрит на меня украдкой. И в ее взгляде есть тепло. И что-то еще. Когда один из бухгалтеров вручает нам огромный мешок с подарками, Деду Морозу и Снегурочке от коллектива, весь зал смеется, хлопает. Света смущенно улыбается. И я ловлю себя на том, что смотрю только на нее. Все проходит шумно, весело, как и должно быть. А у меня весь вечер внутри натянуты струны, готовые лопнуть в любой момент. Едем к Свете. В машине тишина. За окном падает снег. Город украшен к празднику. Куда-то спешат люди, машины. Ладони вспотели от волнения. Сердце бьется слишком громко. О чем она хочет поговорить? Простит ли она? Скажет ли она, что нам стоит взять паузу? Боюсь даже представить. Но ее голос мягкий, гораздо спокойнее, чем был, когда мы встретились у них в агентстве. Мы почти приехали. И это почему-то волнует меня еще больше. Будет разговор? Объяснение? У двери нас встречает женщина средних лет. «Все хорошо, Светлана Николаевна. Он спит», — говорит она и уходит. Я ничего не спрашиваю. В доме вкусно пахнет выпечкой и чем-то еще. Сладким, что ли? Ванилью, может быть? Света кивает женщине и закрывает за ней дверь. Внутри у меня поднимается какое-то непонятное чувство. «Что меня ждет? Что?» «Помой руки, пожалуйста», — говорит она вдруг. Такое внимание к чистоте рук раньше этого не было замечено. Что-то странное. Я моргаю. «Зачем? Думаешь, дарить подарки очень грязная работа?» Пытаюсь пошутить, но выходит не смешно. Светлана не отвечает, только кивает на ванную. Мою руки, чувствуя, как тревога поднимается в душе. Я отчетливо слышу тихое мяуканье. Да что она собирается мне сказать? Что меня ждет? Может, у нее живет кот? Или мне показалось? Да при чем тут кот? Можно сказать, моя судьба решается прямо здесь и сейчас. Вытираю ладони о полотенце. Сердце грохочет. Выхожу. Света стоит у двери спальни. Держит ручку двумя пальцами, будто боится лишним движением спугнуть воздух. «Роман», — тихо говорит она, — «только не волнуйся». «Да ёшки-моталки, не то слово, как я волнуюсь! У меня перехватывает дыхание. Да что ж там такое?» Света осторожно нажимает ручку и открывает дверь. Сначала я ничего не понимаю. Мебель какая-то маленькая, комната полутемная, на комоде уютный ночник, детская комната. Точно, это детская комната. А в кроватке маленький сверток под одеяльцем. Не понимаю. Слышу тихий звук, похожий на мяуканье. Но нет, это писк какой-то. Маленький, тонкий, что-то странное. Это что? У меня пересыхает горло. Света, что все это значит? У нее ребенок? От кого? Кто его отец? Сердце ухнуло куда-то вниз. И теперь она скажет, что мы не будем вместе. Ну, конечно. То, что она рассталась с бывшим, не означает, что не встретился нормальный мужик и не такой дурак, как я. Она подходит к кроватке, осторожно берет малыша на руки, укачивает, поворачивается ко мне. «Роман, познакомься». Ее голос дрожит. «Это Роман. Меня будто оглушает. И?» Глотая ком в горле. «Какое отчество у твоего Романа?» «У нашего Романа», отвечает мягко, но уверенно. «Отчество у него. Романович». Я не сразу понимаю смысл слов. Внезапно глупею. «Романович? В каком смысле Романович?» Она делает шаг ко мне, совсем близко. Кладет малыша мне на руки. Неловко протягиваю руки и беру его, Какой легкий и теплый. Это твой сын. Роман Романович. Рома. Это твой папа Роман. Я стою как дурак. Ничего не соображаю. Будто мир остановился. Только чувствую. У меня на руках сын мой Романович. Смотрит на меня доверчивыми глазками. Узнаю Светин взгляд. Маленький теплый комочек жизни. Крошечные пальчики. Маленький носик пуговкой. Он морщит лобик, издает тихий звук и кладет ладошку прямо на мой палец, а потом хватает мой палец своей крохотной ручонкой, держится крепко-крепко, и в этот момент у меня внутри ломается и сразу собирается заново. «Сын? Сын!» — шепчу я, не веря, что это происходит в реальности. «Это мой сын?» — переспрашиваю я, как полный дурак. Хотя я и есть полный дурак. Было же сказано четко «твой сын, Роман Романович!» Света кивает. Слезы катятся по ее щекам. Она улыбается так, как я и помнил все это время. Я не забывал ее улыбку. Стою и чувствую, как поднимается горлу ком, который нельзя проглотить. Моргаю часто-часто. Просто что-то в глаз попало.